Смутная искра любопытства задохнулась под гнетом здравого смысла. Через минуту они появились снова, у каждого в руках был кусок плоского бурого хлеба. Я смотрел, как они идут мимо, болтая и толкаясь. Младший, не старше 6 лет, заметил мой взгляд и махнул рукой на подвал. «Там еще осталось!» — невнятно крикнул он сквозь набитый хлебом рот. «Но лучше поторопись!» Здравый смысл резко переменил курс, и я осторожно спустился в подвал. Внизу под ступеньками валялось несколько гниющих досок, все, что осталось от сломанной двери. Внутри я увидел короткий коридор, открывающийся в плохо освещенную комнату. Маленькая девочка с суровым лицом протолкалась мимо меня, не поднимая глаз. Она тоже прижимала к груди кусок хлеба. Я переступил через сломанные доски двери и углубился в холодную сырую темноту. Через десяток шагов я услышал тихий стон, от которого застыл на месте. Звук был почти животный, но ухо подсказывало мне, что исходило на человеческого горла. Не знаю, чего я ожидал, но только не того, что там нашел. Две древние лампы, заправленные рыбьим жиром, бросали неясные тени на темные каменные стены. В комнате стояло 6 коек, и все были заняты. Двое малюток, едва вышедших из младенчества, делили одеяло на каменном полу, а третий свернулся на груди лохмотьев. Мальчик моего возраста сидел в темном углу, привалившись головой к стене. Один из мальчиков пошевелился на койке, будто дернулся во сне. Но что-то в его движении показалось мне странным. Слишком оно вышло напряженное, неестественное. Я присмотрелся и увидел, в чем дело. Он был привязан к койке. Все были привязаны. Мальчик снова забился в своих веревках и издал звук, который я слышал в коридоре. Теперь он звучал яснее. Долгий, стонущий крик «А-а-а-бах!» В эту секунду все, что я мог, припомнить все истории, какие я слышал о герцоге Гибее. Как он и его люди целых 20 лет похищали и мучили людей, пока не вмешалась церковь и не положила этому конец. «Что-что?» — послышался голос из другой комнаты. Интонация была странной, как будто на самом деле человек не задавал вопроса. Мальчик на койке задергался в веревках. «Ах, бех!» — вошел старик, вытирая руки о подол драной рясы. «Что-что?» — повторил он в том же невопросительном тоне. Голос его был надтреснутым и усталым, но невероятно терпеливым, как тяжелый камень или кошка с котятами. Совсем не такой голос, какого можно ожидать от герцога Гибея. «Что-что? Тс-тс-тани, я не ушел, просто отошел на минутку». Босые ноги старика мягко шлепали по голому каменному полу. Я почувствовал, как напряжение медленно утекает из меня. Что бы здесь ни происходило, оно было не так ужасно, как на первый взгляд. Увидев человека, мальчик перестал вырываться из веревок. «Э-ах!» — произнес он. «Что?» — на этот раз это был вопрос. «Э-ах!» «Хм!» — старик огляделся и впервые заметил меня. «Ох, привет!» Он снова посмотрел на мальчика на койке. «Разве ты сегодня не умница?» «Таня позвал меня, чтобы показать, что у нас гость». Лицо Тани расплылось в пугающей улыбке, и он резко с хрюканьем вздохнул. Звук вышел неприятный, но было ясно, что это смех. Повернувшись ко мне, босоногий человек сказал: «Я тебя не узнаю. Ты бывал здесь раньше?» Я покачал головой. «Ладно, у меня есть немного хлеба, ему всего 2 дня. Если ты натаскаешь мне немного воды, можешь получить столько, сколько съешь. Хорошо звучит?» Я кивнул. Стол, стул и открытый бочонок у одной из дверей были в комнате единственной мебелью, помимо коек. На столе лежали 4 большие круглые буханки. Он кивнул в ответ и медленно пошел к стулу осторожной и неуклюжей походкой, словно ему было больно ступать.